Глава 12. Заключать, что сопротивление – это партизанщина против всех, никак нельзя. Мы – партизаны против системы, и так было всегда. Против поработителей человечества. Но это совершенно не мешает большинству из нас исполнять социальные роли в обществе, где мы находимся своими телами-личностями. Жить полноценной жизнью, избегать нарушений законов стран, где живем, и при этом вести свою тайную многовековую борьбу. Данная история одновременно и подтверждение, и аргументация исключений из вышеописанного, и вам самим решать, кому в ней симпатизировать. И не забудьте их отследить и осознать, ибо только так поймете себя глубже, а может и вдохновитесь на важные жизненные перемены. Кто знает, на все закон свободы воли. Эта история будет про одного из старших, о котором вы уже слышали в начале нашей книги. Мы называли его Фрейки в главах про хакеров. Но более 100 лет назад он остался в аналах русской и мировой истории под славным именем Евгения Яковлевича Максимова, русского корреспондента, журналиста, публициста и путешественника, а еще подполковника русской армии, участника многих зарубежных кампаний и даже опасного дуэлянта, судебное дело над которым было одним из необычных феноменов 1902 года в системе российского правосудия. Но суть данной истории не в биографии этого удивительного человека, а в одной из областей деятельности сопротивления, осветить которую надо подробнее. И начну я хоть и издали, однако постараюсь быть конкретнее. Тема непростая для восприятия, поскольку не укладывается в понятийный ряд и здравый смысл современного человека, а значит, может быть расценена как чистая фантастика. Но поверьте, меня не остановит опасение быть непонятым. Во мне вообще опаски не выживают. Так уж повелось у древних хтонических существ. Я ведь, как вы помните, тенгу, то есть тот мифологический персонаж, которого боялись в прошлом, да и побаиваются до сих пор, кое-где в японских глубинках. Хотя настоящие монстры выглядят и ведут себя не так. Я говорю о вампирах. Давайте разберемся, кто такие эти кровососы, и отделим вымысел от реальности. Любое разумное, а тем более антропоморфное существо может стать вампиром. Это связано с инфицированием особыми микроорганизмами, известными нам как юпитерианские митохондрии. С точки зрения микробиологии, это древнейшие протоорганеллы, не захваченные бактериями и не ставшие, подобно земным митохондриям, энергетическими станциями клеток большинства живых организмов на нашей планете. Соответственно, как нам известно, первые вампиры появились на Юпитере, примерно в тот период, когда планеты-гиганты оказались в нашей Солнечной системе, и даже, возможно, это было стечением роковых обстоятельств. Но ничего случайного во Вселенной не происходит, и сегодня мы имеем новую расу, живущую рядом с нами под видом людей, человеческой не являющейся, в силу огромных отличий внутренней анатомии и физиологии. За всю мою долгую историю я видел вампиров и в виде других разумных существ. От гаргулянских рептилий до альвов во всех их разнообразии. Фавнов, сатиров, кентавров и даже дриад. Только нимфы были не подвержены этому проклятию. Почему я называю это проклятием, а не болезнью, и тем более не даром бессмертия, как воспринимают это сами вампиры, надеюсь, вы поймете. Дело в том, что инфицирование – процесс сложный, и обычный человек не может заразиться вампиризмом ни одним из известных медицине способов передачи болезней. Тем более через укусы и подобную литературно-киношную атрибутику жанра. Это многоступенчатый процесс, включающий как подготовку организма для принятия новых жильцов, так и впоследствии сама инициация обращения, где кровь одного кровососа должна попасть в кровь неофита, причем в немалом количестве. Объема чашки не хватит. В современное время они используют переливание крови. Причем даже все проделанное, да еще и с ритуалами, наполненными мистикой и магией, не дает стопроцентной гарантии в обращении инфицированного. Большинство не переносит период инкубации и либо погибает, либо лишается самосознания и умственно деградирует, а телесно изменяясь почти до неузнаваемости. Последние варианты известны в легендах как стригои, зувемби, вендиго, а в современном городском фольклоре с 1950-го и как чупакабры. Таких неудачников сами вампиры обычно вывозят в дикие места и изгоняют. Видимо, поэтому так много подобных существ в мифах разных народов. Лишь единицы после ритуала обращения получают потенциальное бессмертие ценой гибели своего триединства. Тело морфологически изменяется внутри, конечно, вместе с сознанием, которое более уже не индивидуальная личность, но часть могущественного сверхразума вампиров. Вместе с тем, душа переподключается к своей новой системе энергетических центров, а дух, каким бы он ни был до этого, покидает это существо, вытесненный эмиссаром древнего коллективного духа их расы. А что внешне? Да почти ничего особенного. Никаких вырастающих клыков и превращений в летучих мышей. По крайней мере, в наше время отсутствие запрещенной по договору трансфигурации. Никакой боязни распятий, чеснока, святой воды и солнечного света. Хоть, надо признать, по ночам кровососы немного сильнее и быстрее. А что нового? Ну, тут немало. Замедленное старение, сменяющееся каждые 30-40 лет физиологическим актом омоложения. Повышение физических сил, ловкости и скорости, особенно в последнее десятилетие, перед очередной самоомолаживающей трансформацией, либо в результате особых практик, вроде аскез на кровь. И, наконец, как наиболее значимое, доступ сознания ко всем знаниям их расы и частичная, образная телепатия между своими при визуальном контакте. Чего они боятся? Сами кровососы считают себя бесстрашными, но обычно это меняется, когда один, а лучше несколько деревянных кольев попадают в их организм неестественным образом. Кстати, насчет естественных. Вампиры вполне могут есть разную еду, но обычно только приготовленную. Пить напитки и алкоголь, и даже курить, или баловаться наркотическими веществами. Но от всего проглоченного их сильно пучит, пока материя не усвоится свободными органеллами, заполняющими организм почти полностью. Поэтому, когда целостность внешней оболочки нарушается некими предметами, эти самые органеллы набрасываются на инородные элементы, также пытаясь их ассимилировать. Да вот только кусок дерева не самая удобоваримая субстанция. И обычно всей физиологической мощи организма вампира не хватает на победу в этой маленькой битве. Причин этого мы до конца не знаем. Возможно, играют роль отличия устройства животных и растительных клеток, разная плотность оболочек, размеры вакуолей, а может и наличие хлоропластов. Но что-то точно оказывается фатальным для потенциально вечного тела вампира. Так что колья – наши постоянные спутники. И мы их называем клыками или когтями, словно ностальгируя о потерянном естественном оружии наших тел в далеком прошлом. Но закончим о вампирах. Расскажу о разных типах путей, которые должны избрать новообращенные, по которым им придется следовать в своих новых жизнях. Мы не знаем истинных названий, принятых у вампиров, но присвоили им свои термины. Первый. Жаба. Это рядового порядка вампир, живущий ради идеи бессмертия, мало заботящийся о целях своей расы и обычно не участвующий в каких-либо тайных процессах. Зато в социуме обычно выбирающий публичную жизнь, реже затворничество. Естественно, на те периоды, когда выглядит стареющим. Живет, жиреет, а после трансформации меняет личность. Новая легенда, место жительства, общественная роль. Самый безобидный для окружающих в плане непосредственной опасности. Питается доставляемой ему плазмой крови в полиэтиленовых пакетиках. Именно плазма крови является необходимым для поддержания жизни вампира элементом. Обычно одного пакетика им хватает на несколько дней. В общем, жабы – самые многочисленные и самые слабые. С ними несложно справиться. Но пока они не являются прямыми участниками убийств или похищения людей ради своего питания, мы не можем объявлять на них охоту. Такие уж условия 500-летнего договора перемирия, ограничивающего все стороны конфликта от открытого противостояния на поверхности Земли. Второй. Барак. С ударением на первый слог. Это вампир-воин. Более высокий ранг, благодаря большей ответственности перед своей расой. Они обычно социально не выделяются и служат в иерархических структурах своей фракции в Совете Трех. Опасные противники. Но последние полтора столетия также довольствуются пакетиками. Бывают исключения, и некоторые срываются, тогда становятся нашими целями. Но все реже и реже, если говорить о нашем времени. Третий. Носферату. Особый культ, который можно было бы счесть религиозным, если бы у вампиров была своя религия. Это самая малочисленная группа. Хотя называть группой этих индивидуалов технически неправильно. Самые смертоносные кровососы. Используют продолжительные аскезы на питание. Внешне высыхают, лысеют и вообще выглядят почти нечеловечески. Приобретают быстрейшие рефлексы, практикуют магические инструменты, оттачивают боевые искусства. Особенно популярное среди всей расы владение холодным оружием и фехтование. Относятся скептически к огнестрельному оружию и оружию массового поражения. В редкие периоды питания иногда брезгуют пакетиками. И тогда в криминальных хрониках СМИ появляются объявления о пропаже людей. Что, соответственно, каждый раз включает тревогу в наших рядах, позволяя начать их выслеживание и уничтожение. Четвертый – высшие, про которых мало что известно нам в последние десятилетия. Законспирированные и максимально охраняемые члены вампирского общества, находящиеся на самом верху их иерархии, старейшие по возрасту жизни в одном теле. За всю историю пребывания этих юпитерианских мигрантов на Земле до начала 2019 года мы смогли убить только троих. Первому из старших повезло Гере, когда он еще в теле огромного белого волка по науке Canis Dirus, носивший тогда имя Хуан, схватился один на один с Кархаротом и отгрыз тому голову. Правда, и сам недолго пожил. Могучая волчья туша была фатально изранена высшим. Это случилось еще во вторую эпоху. В начале третьей эпохи отличился Беорн. Во время битвы пяти армий гигантский хвостатый медведь разорвал на сотни кусков предводителя стаи гигантских летучих мышей-упырей, сражавшихся на стороне ракшасов Раваны. И, наконец, в конце той же эпохи Мунин смог нарисовать себе звездочку. В облике Тенгу со стандартным курецким арсеналом он выследил и настиг врага, буквально изрешетив его своими дротиками. В японских поверьях до сих пор остался образ того вампира под именем Микоси Нюдо, хотя со временем легенда о его гибели изменилась в одну из страшилок серии «Проделки йокаев». Четвертая эпоха началась с мирных столетий во времена правления светлых богов, и вампиры укрывались в глубоком подполье. В начале пятой высшие тоже особенно не высовывались, восполняя потери своей расы обрядами обращения, но делали это крайне осторожно и скрытно. А потом и вовсе все получили человеческие тела, и мы стали в этих телах неровня высшим, И если обобщать, то, конечно, это не соревнование. Но трое из нас, старших, я, Моногарм и Фрейки, оставались без своего отправленного в небытие вампирского сверстника. Фух, я наконец могу начать новую историю. Итак, в 1849 году Фрейки воплотился в семье русского офицера. Получил крепенькое телосложение и имя Евгений. Рос, взрослел и учился. Достойное образование, привитая интеллигентность. Обычно мы все выбираем семьи таким образом, чтобы родители не были паладинами. Так удобнее осваивать искусство совмещения публичной и тайной сторон наших жизней. Не всегда. Но в данном случае все было так. Поэтому, когда Евгений хотел отдаться литературной деятельности, его отец настоял на продолжении воинской семейной традиции. Пришлось сдавать экзамен на офицерский чин и вступать в ряды лейб-гвардии кирасирского полка. Но большой радости эта служба не могла принести семье. И уволившись из гвардии, Евгений несколько лет служит в корпусе жандармов. Благодаря месту Фрейки использует работу для доступа к разной информации, в том числе о пропаже людей, признаки активности кровососов в одном случае из 10. Когда ему 24, вокруг уже собрана сплоченная группа паладинов. Они проводят несколько удачных охот, в результате которых выходят на след одного из высших, не соблюдающего договор, да еще и набирающего кандидатов в обращение. Такой факт удивил всех нас необычайно, и мы коллективно начали большую операцию преследования. Однако вампир был необычайно хитер, осторожен и предвидел многие наши действия. В начале 1874-го, уже почти окруженный в центре Петербурга в одном из своих убежищ, он сбегает прямо из-под носа двух десятков охотников и исчезает из России вообще. В следующий раз его замечают наши ребята в Сербии. Евгений отчисляется из жандармерии и вместе с частью своей группы отправляется по следу. Идет русско-турецкая война, а Фрейки успевает и бить неприятеля, и продолжать поиски высшего. В общей сложности 20 лет, с 1877 по 1897 он продолжает охоту, прикрываясь то воинской службой, то путешествиями и публицистикой. Ему приходится стать корреспондентом нескольких изданий. Маршруты Максимова и его паладинов пролегают через Северную Африку, затем Среднюю Азию и, наконец, приводят в область разгоревшейся войны англичан против буров, самый юг африканского континента, где высший замечен в обществе трех молодых английских офицеров, видимо, готовящихся к обращению, одним из которых был молодой лейтенант, а заодно военный корреспондент, потомок графов Мальборо по ветви семьи Спенсер и будущий политик мирового масштаба Уинстон Черчилль. Тут упомяну, что в истории нередки случаи, когда разных правителей царств-государств, действовавших не в интересах народа, а проводя в жизнь планы Совета Трех, например, по разграблению богатств, разжиганию межнациональной розни или вообще развалу вверенной территории на мелкие княжества республики, вампиры награждали перспективой вечной жизни. Но чтобы настолько заранее готовить кого-либо, это было неординарным событием. Конечно, мы тогда не знали о всех целях того высшего, за которым охотился Фрейки, но это мало что меняло. Евгений Максимов отправился в Трансваль. Скажем пару слов о возникшей на юге Африки ситуации. С захватом Великобританией, капской колонии на рубеже 19 века, началось планомерное ущемление прав африканеров, потомков первых колонистов из Голландии, Германии и Франции, которые будут зваться бурами. Английские захватчики, составляя привилегированное меньшинство, традиционно обложили местное население высокими налогами и периодически конфисковали часть имущества для компенсации расходов, якобы связанных с военными походами против африканских племен. Проводя грабительские финансовые реформы и тотальную британизацию всего и вся, англичане так и вынудили бежать из-под ига британской короны значительную часть обнищавших фермеров, что закончилось в итоге массовым переселением буров за реку Вааль, вошедшие в историю как Великий Трек. Но молодым Южноафриканской республике Трансвалю и Оранжевому свободному государству удалось продержаться недолго. Открытые на их территориях богатейшие месторождения золота и алмазов как магнитом притянули жадные щупальца империализма, выпущенные ненасытной утробой британской монархии. И вот в 1899 году бурам пришлось показать англичанам всю силу своих дальнобойных винтовок и пуль со смещенным центром тяжести «Дум-Дум», изобретенных случайно, по причине устаревших станков для отливки пуль, допускавших попадание пузырьков воздуха внутрь свинцовых головок. Но и британцы опробовали на бурском оселке многие, невиданные до того на поле боя новшества. Полевую форму цвета хаки, колючую проволоку, автоматические винтовки и первые пулеметы, артподготовку. Но самым античеловечным порождением политики геноцида стали первые в мире концентрационные лагеря. Да-да, этот термин изобрели англичане и загоняли туда не людей третьего сорта из африканских народностей, а таких же европейцев, как они сами. И в них была помещена почти половина белого населения бурских республик для предотвращения помощи партизанам, в то время, когда сама война англичанами была уже практически выиграна.